Глава 19. 6 недель. Спустя 2 недели. Несколько раз уже сталкивалась с фразой «наше место там, где мы счастливы, и только нам решать, где оно». У меня немало таких. Некоторые географические, и я всякий раз прихожу в восторг, попадая в любимые мною города, навещая памятные и возвращаясь к дорогим сердцу местечкам. Будь то кафе с видом на город, вокзалы, даже места в плацкарте, лавочки под липами у фонтанов, крыши питерские видовые, с подушками и пледом, просто балконы с плетеной мебелью и солнцем в бокалах, спортивный зал, полный зеркал, отражающих холодную решимость сильных людей, лодки, набережные и куча других, которые вспоминаются не так сразу, а другие рядом с людьми, которые меня вдохновляют и делают лучше, которые поддержат в любом самом сумасшедшем начинании, с которыми я смеюсь до слез, а плачу, не прячась, навзрыд, чьи сердца я чувствую, бьющимися в унисон с моим, ну, по крайней мере, очень близко. Те, которых всегда можно ткнуть локтем в бок и зазвать куда угодно. А Дима, как человек, знающий меня, сколько, чуть больше месяца, 6 недель, вот так просто, взяв меня за руку, сердце услышал. 30 марта. Вторник. Когда вечером в тишине квартиры раздается звонок, сердце почему-то вниз ухает в тревоге. Невыразимый, необъяснимый совершенно. С чего бы? Стучит, стучит. Все своим чередом. Збруев вот только уехал, вряд ли сюрпризом вернулся. Съемки возобновились, график непростой, видимся урывками. У мамы по-прежнему ключи, звонить бы она точно не стала. С девчонками с работы только попрощались. Соседка виделась уже вроде. Не соль же у нее закончилась. Днем ничего такого тоже. Волнительно обычно, когда с утра из рук все валится. Тогда кажется, будто не случайно через одно место все. Будто знак, предвещающий худшее. Сейчас же ничего такого. Никаких тревожных звоночков. Никаких черных кошек и баб с пустыми ведрами навстречу. Ничего. Совершенно обычный, ничем не примечательный серенький денек. И правда, чего мнительная такая стала? Фух. Просто встать, подойти к двери уже, наконец. Глупостей сколько в голове. В глазке вижу, как перед дверью нерешительно девушка. Мне вроде незнакомая, мнется. То руку к звонку поднесет, то уйти разворачивается. Странно. И главное, сразу у двери. В домофон ведь не звонил никто. Наверное, с кем-то из соседей зашла. Задумавшись, открываю. «Ой, здравствуйте!» Испуганно произносит посетительница. «Здравствуйте!» С вежливым недоумением отвечаю. А она так смотрит, незнакомая вроде. Чего разглядывает так? «Я... извините!» Еле выговаривает. И меня само от того, как ее штормит непонятно с чего, тоже перетряхивает. Девушка будто паническую атаку изо всех сил сдерживает. «А вы кому?» Может, просто дверью ошиблась? Но от чего-то кажется, нет, не ошиблась. И от затылка по спине холодом простреливает почему-то. Сюр какой-то. С чего это все? «Боже, я просто...» И закрывает ладонями лицо. Но, собравшись немного, продолжает. «Так глупо! Простите, не надо было приходить!» «Мы знакомы? Я настолько растеряна, что вообще не знаю, чего ждать, как реагировать. Может, родственница? Дальняя какая-нибудь, бабушкина? У той много сестер было, она сама рассказывала. Не со всеми, правда, связь поддерживали. Вдруг те узнали-таки о ее смерти и приехать решили могилку навестить». Надо было по-хорошему сразу всех найти попытаться, но как-то не до того было. А потом подумалось, само образуется как-нибудь. «Я Маша!» И смотрит, проверяя будто, как я на это имя среагирую. А как реагировать, если я никого из родственников дальних не знаю вообще? Черт его разберет, вроде были у бабули племяшки еще, но как их звали, может и Маша там какая-нибудь проскочила? Мама не слишком интересовалась, а я заленилась выяснять, но гостья моя продолжает. «Вы ведь Юля, да?» И будто с испугом ждет ответа. «Ну да». Ничего не понимаю. «А вы, наверное, по поводу бабы Зины? Мама говорила про ее племянниц, но я, честно сказать, мало кого запомнила тогда. Мы после ее кончины так закружились, а никому не успели». «О, нет!» Перебив, как-то невесело совсем выдыхает девушка и, отводя глаза... «Я из-за Димы!» «Черт, что значит из-за Димы? Случилось что-то?» «Боже, вот только писал же, что долетел, отдыхает перед ночной сменой. Не могло же за пару часов что-то... Все ведь по плану, никаких форс-мажоров. Мы же на связи все время, он позвонить скоро должен». И только встретившись со странной незнакомкой глазами, а в них столько сомнений, обиды, боли, паники даже, как-то о тревоге своей забываю. Так резко она сменяется тотальным, сокрушительным, до тошноты скручивающим опустошением. Будто прямо сейчас, вот здесь, передо мной, кончилось что-то, лопнуло, оборвалось, разрушилось. С оглушительным грохотом, когда даже уши от силы звука болят и хочется их руками закрыть, вымерзло. В нарушении всех законов физики, без постепенности, резко до основания. Как в фильме, название забыла, об убийственном морозе, который за несколько часов планету выморозил. Флаги на ветру застывали. О чем думаю вообще? И ведь не знаю еще, что конкретно эта Маша дальше скажет. Но так остро ощущаю... наотмашь, будто до сбитого дыхания, когда грудную клетку паника сдавила, и ни вздоха не урвать. Не знаю, как и стою, без понятия, что на моем лице сейчас, но, неловко качнувшись, девушка делает шаг к лестнице. «Я зря пришла!» И порывается уйти. «Стой! И зачем останавливаю? Вот что я вообще хочу услышать? У меня будто третий глаз открылся». Все и так ясно уже. По одному только виду ее, по губам искусанным, рукам подрагивающим, по всей изломанности этой, на грани истерики, что, в принципе, можно и не говорить уже ни о чем. Но останавливаю и, заходя в квартиру, шире дверь открываю в пригласительном жесте. «Прости, я с ума, наверное, сошла, не знаю, что нашло он меня, хотела...» Начинает тараторить она. До хруста стискивая пальцы и сжимая плечи, будто удара опасается. Я и не знаю, что сказать ей вообще. Что после этого я должно идти? Как вообще продолжить? Расспросить? Оправдаться? Жалею уже, что впустила. Она ведь сама уйти собиралась. Зачем остановила? И так хочется, чтобы все это просто померещилось, приснилось. В бреду привиделось, когда от высокой температуры всякое в голову лезет, чтобы не стоять вот так перед любовницей. Или это ведь я теперь, наверное, любовница. Мерзкое слово, хлесткое, как пощечина, отравляющее. То, что не дружба и не родственные связи их с моим Димой объединяют, дураку понятно, с моим-то третьим глазом теперешним. «Хотелось на тебя посмотреть, наверное!» Негромко, с обреченным смешком. «Это у нас общее, сейчас меня тоже на нервный смех пробирает», начинает Маша, заметив, видимо, что я пока и двух слов связать не могу. «Знаешь, нездоровое какое-то любопытство. Я ведь... Тебе смешно, наверное, будет. Думала, все хорошо у нас. Мы ведь полтора года уже, и съемкам этим так оба радовались. Роль серьезная, важный этап. Мы ее, по сути, вместе готовили. Я источники по персонажу помогала собирать. А тут...» «Я не...» Выговариваю, и все. Слова вообще не идут. Не могу сказать ей, что... Не знала. Ничего не знала. Губы, кажется, склеились. Не могу вслух произнести ни слова. Не знала, что у него девушка есть. Не знала о планах ничего. Не знала, что я всего лишь приключение во время съемок в городе. Что, уезжая от меня, он, получается, к ней возвращался. Боже, пытаясь выдохнуть, тру переносицу. Не рыдать же при ней. Как вообще? Права мама. Да, полтора месяца всего знакомы, о чем говорить, но казалось, столько всего казалось. Вот и разбился стеклянный шар с красивым замком, да? А я ведь всерьез переезд рассматривала. Решила даже дядиным предложением вложиться в мою бизнес-идею воспользоваться, чтобы переезжать сразу с делом каким-то, себя не терять, обузой не стать. Видела ведь, что все эти наши междугородние катания не только меня выматывали. Ну, мне так казалось. Снова казалось, будто и он планировал большое что-то. Да, какой же хороший получается актер. Вот уж правда. Ха. В реальность меня возвращает резко побледневшая Маша, едва по стеночке не сползающая. Подхватываю, помогаю сесть. «Сейчас пройдет. Я пойду. Прости!» И невесомо так на автомате, уже отворачиваясь от меня, живота касается. Едва-едва, на грани видимости. Если б не смотрела на нее так пристально, вряд ли и заметила бы. Меня словно кипятком обдает и уши закладывает. Кажется, и сама уже готова от всех этих новостей и ситуации в целом в обморок упасть. Не отказалась бы от спасительного забытия. «Ты...» Начинаю я, неопределенно махнув вокруг нее рукой, и она, будто мы на одной волне, просто без слов кивает, со всхлипом закусывая губу. Голову к потолку поднимает, выдыхает судорожно. Ногтями в ладони впивается, сжимается вся. Хрупкая, красивая, черт. Даже вот так, почти в истерике. Блондинка, интересная очень. Холёные. И глаза, как у него, голубые, чистые. Боли в них теперь еще больше. Жуткой какой-то, обреченной и безысходной. Как с этим справиться вообще? Будто оглушила. Лишняя. Не она. Я. Я лишняя. И слова ее... Что они давно о детях говорили, ребенка хотели, планировали, как все будет, садик выбирали даже, но теперь ничего не ясно. Что 6 недель всего, что ребенка она в любом случае оставит, ведь он желанный, но теперь, увидев меня, не знает, как дальше, сможет ли семью сохранять. Все это сквозь вату, глухо, но с четким позвякивающим отзвуком нереальности. На пороге слышимости, пульсации по барабанным перепонкам в самом громком. 6 недель. По ощущениям, все отравлено. Все, абсолютно. Губы онемели, черт, и вся я пошевелиться не могу вовсе, будто ядом парализовала. Как можно было вот так? Целовать до иссупления, будоражить. Пьянить, присваивать, с корнями будто врастать, рядом быть, по-настоящему рядом и делать. Ребенка, другой, будущее планировать, с другой, жить, с другой. 6 недель. То есть мы точно познакомились уже, да? Высчитываю даты, мозг на какой-то запредельной скорости работает. Тут же события подкидывает. Получается, Збруев проводил меня, видимо, тогда... После моей командировки и к ней милой знакомой и родной Маше. Удобно. Понятно, со мной только наклевывалось что-то. Черт его знает, выгорело б. Да и вообще невнятный вариант. Младше прилично. Город другой, мир другой. А с Машей проверено все. Знакомо, налажено. Быт опять же совместный. Планы на детей, на будущее. То-то брат его с женой, когда меня на по приезде к ним увидели, переглядывались постоянно. В курсе всего, наверное. Ну, подумаешь, дурочка очередная появилась. Только грязной себя ощущаю, будто в мусорном баке побывала. Даже, кажется, запахи соответствующие чувствую. Мерзко-приторное что-то сгнившее так и лезет в нос, против воли заполняя пазухи, аж передергивает. Умыться хочется. Одежду с себя содрать, словно и она, тоже теперь, как и я, грязная. Всю меня вместе с кожей, которая даже чесаться начинает, выстирать. Только чем? Чем только? Прости, что я вот так заявилась. Едва слышатся слова Маши в голос уже рыдающей. Не знаю, что делать. И снова обе замолкаем, застываем. Цепенеем будто, не помню, как она в итоге уходит, скомканно, все смято и нереально, нелепо. Маша сказала, что в наши отношения влезать не будет. С ребенком отцу общаться позволит и вообще ни на что не претендует. Просто не договорила, конечно, вот только ясно было. Любит, несмотря ни на что, ни на кого, точнее. Больно. Как больно, боже, как дальше? Что? Зачем? Надо же, он ведь и вправду хотел ребенка. Четко помню те выходные у его брата с семьей. Вот и сбылось. Все еще в ступоре, отвечаю на звонок.